Калли не удивилась, обнаружив дверь кабинета Хэндала закрытой. Она могла только догадываться, через что ему пришлось пройти за последние 24 часа. «Открыть дверь!» – услышала она его голос в ответ на стук. Увидев ее, он жестом велел ей заходить и сразу же произнес «закрыть дверь». В кабинете Хэндала царил беспорядок, но это было обычным делом. Он ненавидел бумажную работу, и документы быстро скапливались в целые горы. На его столе всегда возвышалась кипа опечатанных отчетов, а на полу рядом с ним лежало еще несколько пачек. Наверху высоких металлических шкафов у задней стены кабинета лежали всевозможные бланки, запросы и прошения, требующие подписи или просто ожидающие сортировки. Шеф охраны сидел за своим столом, сосредоточенно глядя в экран компьютера. Она пересекла комнату и села на один из двух стульев напротив его стола. Когда она подошла, он протянул руку, выключил монитор и со вздохом крайнего утомления откинулся на спинку стула. «Ты что, работал всю ночь?» – спросила она. «У нас утечка», – ответил он. «Какой-то урод из персонала уже успел разболтать обо всем. Меня заваливают звонками журналисты, школьные начальники, правительственные чиновники и разозленные родители. Родители хуже всего». «Они просто беспокоятся о своих детях». «Ага, я знаю». Он кивнул. «Но если я только выясню, кто слил эту историю, то мало ему не покажется. Не сомневайся». Он подался вперед, ударив кулаком по столу, как бы подчеркивая свои слова. «Ты уже связывался с Грейсоном?» Хэндал отрицательно покачал головой. «Я оставил сообщение, но он так и не перезвонил». «Может, он не получил его?» «От номера экстренной связи никакого толку, если ты не удосуживаешься прослушать сообщение, поступающее в этом самом экстренном случае». Резко ответил он и тут же извинился. «Прости, у меня голова трещит от всех этих проблем. Хочешь поговорить о чем-нибудь?» «Нет», — ответил он, опустив локти на стол и положив голову на руки. Калли молча и терпеливо ждала. Через несколько секунд он поднял на нее глаза и мягко произнес. «Полагаю, что нам, возможно, придется вывести Джиллиан из программы». «Я тоже думала об этом», — согласно кивнув, ответила она. Хэндл снова откинулся на спинку кресла, положил ноги на стол и, откинув голову назад, уставился в потолок. «Я думаю о том, чтобы подать прошение об отставке», — произнес он обыденным тоном, который никак не вязался с тем, что он только что сказал. «Что?» — воскликнула Калли. «Ты не можешь уйти! Ты нужен детям!» «Правда!» — вслух поинтересовался он. «Вчера я подвел их, когда они больше всего нуждались во мне». «О чем ты? Пострадали только Ник и Джиллиан, но они будут в порядке через пару дней. Ты все делал правильно!» Он сбросил ноги со стола и сел прямо, подавшись вперед. «Нет, не все», — сказал он. Его голос был абсолютно серьезен. «Когда я понял, что Джиллиан не остановится сама, я должен был оглушить ее шокером, не раздумывая. Но я колебался». «Я думаю, это хорошо», — возразила Калли. «Я волновалась бы больше, если бы ты стал стрелять в нее без раздумий». «Все, кто находился в тот момент в столовой, подвергались опасности», — медленно произнося слова, объяснил он. «Каждая секунда моих колебаний увеличивала риск того, что еще кто-то пострадает. Или хуже». «Но ведь этого не произошло. Нет смысла наказывать себя за это». «Ты не понимаешь», — сказал он, разочарованно покачав головой. «Я поставил Джиллиан выше всех остальных учеников Академии. А я не могу допускать такого в этой должности. Меня учили действовать в экстренных ситуациях, и я не могу позволить своим личным чувствам мешать мне». «Что собираешься делать?» «Я подумываю о том, чтобы попросить Грейсона нанять меня в качестве личного учителя Джиллиан». Неожиданно все обрело смысл. Калли поняла, что дело вовсе не в том, что Хэндл чувствует себя виноватым в случившемся. Вернее, не совсем в этом. Хэндл заботился обо всех детях в программе, но Джиллиан была не такой, как все. Ей требовалось больше помощи, чем остальным детям. Ей требовалось больше внимания и времени. Из-за этого Хэндл и привязался к ней больше, чем к остальным. Это было несправедливо. Но кто сказал, что жизнь справедлива? Для него Джиллиан стала особенной. Хендл беспокоился о ней, любил ее. И был готов на все, лишь бы оставаться в ее жизни, даже если это значило для него загубить свою карьеру. «Повремени немного со своей отставкой», — сказала Калли, мягко похлопав его по руке. «По крайней мере, до тех пор, пока дирекция не разрешит Джиллиан остаться в проекте». «Они не позволят ей остаться, и ты, и я это знаем». «Может быть и нет», — признала она, — «но всегда есть шанс». Она мысленно вернулась к их разговору с Джиро прошлым вечером. «Если понадобится, я привлеку к этому своего отца». «Твоего отца?» — растерянно переспросил Хендл. «Адмирала Джона Гриссома». У Хендла отворилась челюсть. «Гриссом твой отец?» «Я не знал об этом». «Я не люблю о нем говорить», — сказала она. «Скорее всего, Джиро единственный, кто знает». «И как он отреагировал, когда ты рассказал ему об этом?» — спросил Хендл, все еще потрясенный. «Я не помню», — неуверенно ответила Калли, пытаясь вспомнить тот момент. «Забавно, я должна была помнить, как говорила ему нечто подобное. Я действительно не могу вспомнить, чтобы рассказывал ему. Но он знает. Мы говорили об этом прошлым вечером. Но если я ему не говорила, то откуда он знает?» Выражение лица Хендла сменилось с недоверия на озабоченность. «Калли, в чем дело? Что-то не так?» «Никто не знает, кто мой отец», — медленно сказала она, все еще пытаясь прикинуть в уме возможные последствия. «Этого нет даже в моем личном деле в Альянсе. Имя моего отца упоминалось лишь в одном документе, в засекреченном отчете Альянса 20-летней давности, в совершенно секретном отчете». «И ты уверена, что никогда не упоминала об этом при нем? Откуда, черт побери, у одного из твоих лаборантов доступ к совершенно секретным документам?» С тревогой спросил Хендл. «Что-то тут не складывается». Калли смогла только кивнуть. Ее пробрала дрожь при мысли о том, что человек, с которым она спала, лгал ей все это время. О чем еще он лгал и почему? «Мне нужно поговорить с Джиро, немедленно», — сказал ей Хендл, рывком открыв ящик своего стола и вытащив оттуда пистолет. «Где он?» — требовательно спросил он, засовывая пистолет в кобуру на бедре. «Он пошел навестить Джиллиан». Хендл нажал несколько кнопок на переговорном устройстве. Он двигался быстро, но оставался спокойным и сосредоточенным. Калли тоже была расстроена, но такая спешка Хендла все равно удивила ее. Возможно, он хотел поскорее вернуть ситуацию под свой контроль, желая сосредоточиться на чем-то другом и не думать о вчерашних событиях. «Изолятор», — произнес голос медсестры. «Говорит начальник службы безопасности Хендл Митра. Доктор Ташива уже навещал Джиллиан?» «Да, сэр. Он повел ее в атриум. Вы хотите, чтобы я...» Хендл отрубил связь, рявкнул громко. «Открой дверь!» И выскочил из комнаты. Он двигался с такой скоростью, что Калли замешкалась на секунду, прежде чем броситься за ним следом.